Лазарев Михаил Петрович, Полярный, 1 декабря 43-го года. Погода мерзейшая. Воспринимаешь ее именно как таковую. И это хорошо. Значит, переходим понемногу к мышлению мирного времени, когда ясное небо уже не воспринимается как угроза авианалета. После Нарвика, насколько мне известно, Северный флот боестолкновений с немцами не имел, и появление противника не предвидится. Офицеры уже шутят, скоро на мирные нормы выслуги перейдем. Хотя в штабе прорабатывают планы будущих наступательных операций. Дальше освобождать Норвегию или Шпицберген занять. Пока же занимаемся текущими делами и боевой учебой. Сформирована Нарвикская военно-морская база, туда перешел дивизион ЭСОК, бывшие тихоокеанцы С-51, С-54, С-55 и С-56, которая здесь пока не стала гвардейской, но краснознаменная успела за 5 потопленных транспортов. А еще тральщики, катера, авиация и бывшие немецкие батареи числятся в строю. Помня их судьбу в иной истории, тут особо была оговорена сохранность тех документации. А после помощи нашим артиллеристам, так что 7 16-дюймовых стволов охраняют подходы к Нарвикскому порту. Не говорят, что на островах там до сих пор болтаются робинзоны, одиночки и мелкие группы из состава немецких гарнизонов или американского десанта. Но думаю, что это треп. Не тропики ведь, в наших широтах на подножном корму столько не выжить. Конвои идут по расписанию. Поначалу очень опасались 21-х субмарин, но больше их в наших водах ни разу не замечали, то ли у немцев их мало, то ли боятся нас. Потому Воронеж и стоит в Полярном в готовности, но в море не выходит. Заряд реактора и ресурс механизмов решили поберечь для наиболее важных дел. Честно говоря, скучаю по Северодвинску и моей Янечке, оставшейся там. И Борщаковцев тоже нет сейчас с нами, воюют вроде бы где-то на Висле. А мы стоим, ждем. После расскажу, чего. И вроде бы по завершении вернемся на зиму в Северодвинск, оказывать научную помощь и служить наглядным пособием для изучения. Поскольку те две лодки, что стоят на стапелях всего Маша, хотя и называются 613-ми проект, но имеют к тем, что мы знаем под этим именем в иной истории, лишь самое общее сходство. Скорее, это импровизация на тему нашей информации, отдельных черт типа 21-го и даже нашего Воронежа, касаемо судовых систем, электрооборудования. Не копия, конечно, но влияние есть. И первейшее внимание уделено снижению шумности. Если расчеты верны, то для этого времени 613-е вполне заслужат прозвище черных дыр в океане, необнаруживаемых акустикой. И это лишь первые ласточки, предсерийные лодки, чтобы получить опыт, внести изменения. Каковы же будут полноценные доатомные субмарины нашего флота? А что могут лодки, опережающие свое время, сделать кораблями этой войны? Мы видим у Португалии, где 21-е немки потопили 2 американских авианосца. «Ютланд этой войны» — это фраза какого-то их журнала, недалека от истины. И по кровавым потерям обоих сторон, и по хаотичной бесплановости сражения, и, главное, по результату. Флота Еврорейха, по сути, больше нет. 4 линкора и авианосец погибли, и заменить их нечем. Американцы потеряли линкор, 3 авианосца, 3 эскортных авианосца, 3 легких крейсера, с десяток мелочей, и еще злополучный Балтимор по пути в Англию был торпедирован под лодкой, оставлен экипажем. А когда конвой пытался войти в порт, тут сведения очень обрывочные, союзники сообщают, цедя сквозь зубы. Один из транспортов в темноте налетел на затопленный французский линкор и сам полузатонул, окончательно блокировав фарватер. И пока янки осторожно и медленно пропихивали транспорты, как через игольное ушко, пока ставили к причалам, а разгрузочное хозяйство было в значительной части выведено из строя немецким десантом, к тому времени уже уничтоженным. Наступил рассвет, и появилась немецкая авиация, и немцы успели вытащить артиллерию на берег, а их танки уже врывались в Лиссабон с севера. И, наверное, Спрюэнс был абсолютно прав, приказав остаткам конвоя идти в порту. Ну, а тот десяток транспортов, что все же встал к Лиссабонским причалам, в конечном счете лишь пополнил список немецких трофеев и пленных. Южно-португальский плацдарм потерян. Генерал Фридендол капитулировал с остатками 5-го американского корпуса. Тактические сражения окончилось победой немцев. Ну, а по стратегии вопрос. Ведь в нашей истории ноябрь 43-го – это битва за атолл Бетио, Тарава. Сражение, где против японского гарнизона 4000 человек при 14 береговых орудиях, самыми крупными среди них были 4 8-дюймовых образца русско-японской войны. Авиацией и флотом обороняющиеся не располагали совсем. Американцы бросили 12 линкоров, 17 авианосцев, в том числе 6 тяжелых, 5 легких, 6 эскортных, 12 крейсеров, 66 эсминцев и 2 десантные дивизии, больше 30 тысяч солдат с плавающими танками, перевозимыми на 35 транспортах. В ходе 4-суточного сражения остров был взят. Гарнизон полег весь. В плен были взяты лишь один офицер и 16 солдат. Американцы же потеряли убитыми и ранеными свыше 3000 человек. Весь атолл был буквально перепахан снарядами и бомбами. Это сражение считается этапным в цепи тихоокеанских баталий от острова к острову к победе Тарава и вот зима Филиппины Окинава. Здесь же решительный штурм атолла Тарава выродился в какую-то разведку боем, или аналог рейда на Сен-Назер в 42-м. Пришли, постреляли, высадили ограниченные силы, хотя и превосходящие численностью японский гарнизон раза в два, понесли потери, погрузились на корабли, отошли. Слишком много взяла Атлантика. Айова, Алабама, Лексингтон, Йорктаун, Интрепид, Беллиюд, Монтрей, повреждены Нью-Джерси, Саут-Дакота, Банкер-Хилл. А с меньшим перевесом американцы не воюют. Копят силы, весной поднимет флаг Миссури и еще то ли 3, то ли 4, я точно не помню, авианосца типа Эссекс. То есть, с одной стороны, американцы уже дали японцам передышку в лишние полгода, если учесть, что тут Япония имеет с Еврорейхом прямую и регулярную связь, один конвой уже прошел и вернулся, и собирается следующий, то Тихий океан обещает стать для американцев еще более кровавым. С другой же стороны, флот Еврорейха выбыл из игры, и война в Атлантике обретает привычный вид сражений, в основном с субмаринами, а линейные и авианосные эскадры могут быть переброшены на Тихий океан. И все возвращается на круги своя, только с задержкой на полгода-год. И вместо Айовы, Алабамы, Лексингтона и Интерепида у янки в бой пойдут еще более мощные Монтаны, у нас так и не вступившие в строй, и Мидуэй, не успевшие повоевать. А как же Спрюэнс? Все же флотоводец и боевой адмирал допустил такие потери. Так ведь не приходилось в иной истории американцам сражаться против связки берег, авиация, подлодки, линейная эскадра. И при примерно равных силах, аналогом Лиссабонского сражения в нашем мире, мог бы быть удар по японской метрополии не в 45-м, а в 43-м, когда японский флот еще не уничтожен, и авиация не выбита, и навстречу американцам с берега взлетают сотни самолетов и выходят Ямато и Мусаси, развертываются флотилии субмарин, и результат вполне мог быть примерно таким же. Так что сижу, пишу доклад для Кузнецова, анализ Лиссабонской битвы. И еще одно дело будет сегодня, можно сказать, политическое. Наш жандарм, старший майор, уже комиссар госбезопасности третьего ранга, товарищ Кириллов, и раньше нам по-дружески пенял, что мы к союзникам относимся едва ли не хуже, чем к немцам. Но поскольку в поступках своих мы неукоснительно следовали приказу и линии товарища Сталина, на эти настроения внимания обращали мало, лишь советовали придержать языки. Но образ мыслей наш, оказывается, тихо проникал в массы. Ладно, видяевцы, с нами общающиеся ближе всех, так оказывается, во всей бригаде подплава уже разговоры ходили, что англо-американцы — это такой друг, что с ним никаких врагов и не надо. И не только в подплаве. И после того, как чуть было до стрельбы, у нас с англичанами не дошло. Это когда мы наш торпей из Нарвика вели. Так экипажем эсминцев тоже рты не заткнешь. Такое началось... И наши из экипажа гвардейской моржихи, знаменито на весь Северный флот, добавляли. А, мы что говорили? Правда ведь, британцы спят и видят, как оттяпать себе, что плохо лежит. Чего вы еще хотите от наций, воров и пиратов? Да ведь они сами слухи распускают, что после войны Архангельск им отойдет в концессию в уплату за ленд-лиз. В итоге их матросов у нас стали просто бить. Поодиночке и толпой. И хорошо еще, что большая часть флота успела перебазироваться в Норвегию, а в Полярном и Мурманске остались лишь тылы. Тут уже обеспокоилось командование флота. И к его чести предпочло действовать не репрессиями, а убеждением. Партсобрание, политинформация или просто доклад по текущему моменту, называйте как хотите. В клуб собрали большинство смутьянов, в основном с Воронежа, Ща-422, Куйбышева, Урицкого. Но был тут народ и еще очень многих экипажей и береговых подразделений. А со сцены выступал наш комиссар Елизаров, которому сказали: «Твои начали, ты и выправляй». Начал Григорьевич с того, что фашистская угроза никуда не делась, и гитлеровский зверь, хоть и сильно побитый, опасен по-прежнему, и не может быть к немцу никакого снисхождения. Это нам, товарищи, везет, что мы тут уже как в тылу, а газеты все читают, как в Польше еще один концлагерь освободили, как там были целые рвы трупов, а немногие живые на скелеты похожи, и это были наши, советские граждане, угнанные в фашистскую неволю, и пленные, кто по малодушию руки поднял в бою. Так что нет, и не может быть к фашистам пощады и жалости. — А что же вы их ГДРовцами иногда называете? Причем со снисхождением, товарищ капитан первого ранга? Что это такое? — А это, когда мы их победим, не будет больше никакого их поганого рейха, а станет Германская Демократическая Республика, строящая социализм под нашим руководством, и жить там будут исключительно ГДРовцы, потому что никому другому, всякой мрази, кто против дела Маркса, Ленина, Сталина, мы вообще на свете жить не позволим. Сегодня будущие ГДРовцы на наших стройках трудятся, порушенные восстанавливая. Ну, а с любым фрицем, который против тебя с оружием, надо, как товарищ Симонов писал, сколько раз увидишь, столько и убей. И ясно с этим. Еще вопросы по этой части? Теперь с англичанами и американцами, поскольку один черт, то или это. Верно считаете, что дружбы у нас с ними нет и быть не может. Так ведь они не друзья нам, а союзники, то есть враги наших врагов. И хрен они против нас сговорятся, поскольку никогда не решат между собой, кто в Европе будет главным. Перегрызутся они насмерть. И лишь когда кто-то сдохнет, драку прекратят. А значит, чем больше фрицев союзники поубивают или хотя бы отвлекут, тем легче нам. А потому никаких ссор между нами и ними, пока не кончится война с фрицами, быть не должно. Тем более это лишь главарям их, капиталистам и банкирам будет новая война нужна. Уже с нами, поскольку наш социалистический строй для них как нож острый, самим своим существованием. А с их пролетариями нам делить нечего. И помните, что они воюют здесь против того же фашистского зверя, что и мы. В 41-м также верили. Эй, геноссе, я арбайтен. А если завтра их главные буржуи прикажут, эти английские пролетарии против нас пойдут воевать? А вот не факт. Фотография в газете подлинная, не постановка. Английские рабочие провожают с завода танки «Валентайн», сделанные по советскому заказу. На танках надписи «Сталин». И по лицам собравшихся видно, что в большинстве они рады, что Красная Армия фашистов бьет, которые еще недавно Лондон бомбили. Конечно, когда их главборов Черчилль прикажет, и пропаганда заработает, мозги промывая, может, и пойдут. Вот только это пока еще вилами на воде писано. А с немецкими фашистами мы воюем уже сейчас. И не забудьте, что напал на нас Гитлер потому, что к войне мы не были готовы. А если теперь будем готовы, то не найдется дураков на нас напасть. И потому наш долг — каждого на своем месте делать все для повышения обороноспособности СССР. Будут тогда английские и все прочие бандиты рядом кругами ходить, как тогда у Нарвика. Но начать войну не решаться, увидев, что мы сильнее. И так далее еще часа полтора. Старался наш Григорич, как красный комиссар гражданской перед революционными матросами. Все же был у него талант оратора. Не учили этому в позднесоветские времена, когда утвержденную выше речь по бумажке читали. Сыпал цитатами не только из классиков марксизма, но и из выступлений Сталина. Неужели наш главполитработник добросовестно весь краткий курс прочитал? Закончилось, как водится, за здравие нашего дорогого и любимого вождя. Я аплодировал вместе со всеми. Почему? Да потому что в этом времени у меня ощущение появилось занятости действительно нужным делом. Ну а кто в будущем станет меня попрекать, если в этой реальности таковые заведутся? Нехай лесом идут, как любит говорить наш старший мичман Сидорчук. А среди всяких неудобных вопросов, которые задавали в процессе и после, не только краснофлотцы, но и комсостав, по счастью, не было одного, который уже по окончании и наедине задал Григорьевичу наш мех Серега Сирый. Так значит, закончилась война за выживание Отечества и началась за его интересы в послевоенном мире? Именно за интересы. поскольку зачем мы ждем в Полярном, знает кроме меня даже в нашем экипаже лишь Григорич Петрович и командир БЧ. Товарищ жандарм категорически предупредил, пока молчок, даже самым надежным своим, помня о недавней истории с алмазами. В этой истории вместо встречи в Тегеране, который здесь, ну, очень опасное место, намечается саммит Сталина, Рузвельта и Черчилля то ли в Ленинграде, то ли в Москве. И прибудут заморские гости в Мурманск по воде. Интересно, на чем? В нашей истории Рузвельт в Касабланку на Нью-Джерси пришел, а уж у англичан для первого лица что-то меньше линкора, да просто не солидно. И вроде даже, как сказал мне Головко, заявлены были Нью-Джерси и Кинг-Георг. Вот только первый из них после Лиссабона, во временно нетоварном виде. Чем заменят? Да линкоры тоже тонут, и очень хорошо. А Айова тому пример, который мы, считай, не трогали. Ну, почти. Немцы справились сами. Тогда отсутствие немецких субмарин в наших водах — это затишье перед бурей. А когда пойдет эскадра с двумя правителями на борту, то выпустят на нее целую волчью стаю породы 21. И ведь шанс будет кого-то утопить, судя по тому, как они у Португалии отметились. А нам это совсем не надо. Рузвельт и Черчилль, конечно, сволочи, но с ними хоть дело иметь можно. А если придет какой-нибудь бешеный Трумен, слава богу, помре уже, волею Господа Бога, и товарища Судоплатова, так, например, генерал МакАртур в президенты полезет, ну, тот самый псих и отморозок, который в нашей истории всерьез предлагал Китай и Корею атомными бомбами забросать. Или сенатор Маккарти, кто там у них самый ярым антисоветчиком был, вот не помню я их значимых фигур в политике, не интересовался никогда. Но говорят же, даже черт знакомый лучше незнакомого. Так что пусть поживут вожди, сколько им предназначено, мы обеспечим. Тем более, что инструмент у фрицев один и известный — подводные лодки. В их линейное сражение после Лиссабонской мясорубки верится с трудом, а авиация не достанет. Именно под маркой обеспечения безопасности гостей наши из Нарвика продвинулись на юг до Буде. Теперь лететь фрицам придется далековато, да и летная погода на севере в это время года — редкость. Но вот штук 5-6 21-х на такое дело найти могут. Так что нам ожидается работа. Сбегать до острова Медвежий, границы нашей зоны ответственности, там встретить гостей, конечно же, не показываясь, и обеспечить ПЛО. Затем точно так же обратно и идти в Северодвинск. Белое море замерзло уже, но так у нас ледоколом протащат. И что там моя Аня сейчас делает? Анна Лазарева. Северодвинск. Этот же день. Этот американец подсел ко мне за столик в белых ночах. Сначала сидел чуть подаль. Я подумала, кто-то из преподов здешней корабелки. Их из Ленинграда столько приехало совсем недавно, что всех я еще и не знаю. И лицо его мне смутно показалось знакомым. Вроде видела где-то, но вспомнить не могу. А так, мужчина вполне приличный на вид, лет 40, в штатском костюме, с галстуком. Нет, в принципе, против такого знакомства ничего не имею, для тех, кто не замужем, если человек хороший. Но не с иностранцем же. Это себя надо не уважать. Ведь ясно, что серьезных намерений тогда быть не может. А поматросить и бросить? Ищите своих дур. А он к официантке обратился, по-русски, но с заметным акцентом, и указывает на мой столик, просит что-то передать. Визитная карточка. Это у них в приличном обществе так знакомиться принято. И что мне с этим делать? На меня уставился, ждет ответа. Вообще-то «Белые ночи» — это лучшее заведение здесь. И в смысле порядка тоже. Если что, патруль появится через минуту. И знают тут меня очень хорошо. В моей воле устроить этому типу проверку документов и установление личности. Пару-тройку часов в холодной. Вот только сильно подозреваю, что это не флирт, а совсем другое. Уж больно все тихо. Англичане после истории с Беннетом никак себя не проявляют, и мистер Шимпанзе из госпиталя вышел, но ведет себя тише воды ниже травы. Исправно кушает дезу, что ему скармливают. А так быть не должно, значит, процесс идет, вот только мы не видим. Так что стоит разобраться подробнее. И тут я опускаю взгляд и читаю имя на визитке. Вот это номер. Этого человека здесь быть не должно. Ну, не приезжал он в СССР, разве что много позже. На известном фото он уже старый, с сединой и бородой. Вот почему я сходство уловила, а не узнала. Но здесь-то он что делает? Ленка, стерва, хотя бы предупредила. Через нее ведь все документы на приехавших иностранцев проходят. А, впрочем... Она же не знает ничего. Для нее это лишь имя в списке. Сама виновата. Надо было внимательнее прочесть. И патруль звать как-то неудобно. Зачем нам международный скандал? Вообще-то он в той истории считался другом СССР, прогрессивно мыслящим. И в работе на ЦРУ и ФБР замечен не был. В эту войну же, вспоминаю, его биографию на компе, вот, запомнилось, участвует в боевых полетах бомбардировщиков над Германией и оккупированной Францией. Во время высадки союзников в Нормандии добивается разрешения участвовать в боевых и разведывательных действиях, встает во главе отряда французских партизан численностью около 200 человек, бои за Париж, Бельгию, Эльзас... Прорыв линии Зигфрида, часто оказывается на передовой впереди основных войск. В Англии он с 43-го. А что, вполне мог заинтересоваться, что у нас тут происходит? Вот только на меня ему кто указал? Или все же случай? Если по биографии он 4 раза женат был, вот не понимаю я этих творческих и духовно богатых. Стало неинтересно, разбежались, с другими сошлись. Не любовь это, а черт знает что. Не нужен мне никто, кроме моего адмирала. И даже этот, если ухаживать начнет, неприятностей получит, несмотря на имя. Но все же интересно, что ему от меня надо? Когда-нибудь своим детям расскажу, как беседовала с самим миссис Лазарева. Значит, знает. И кто же ему на меня указал? Простите за беспокойство. В этом городе я проездом в Ленинград. Один мой друг в Лондоне посоветовал мне обратиться к вам, отрекомендовав вас как самую влиятельную особу, которая может там решить любую проблему или, напротив, вам проблему создать. Могу ли я просить вас о небольшом интервью, если, конечно, вы располагаете временем? «Так спрашивайте, мистер, что вы хотите узнать?» «Только боюсь, что вы обратились не по адресу. Если вы ищете на свою голову приключений, как в осажденном Мадриде, то вам для начала следует поспешить в Ленинград. Там вам расскажут очень много такого, что ваши добропорядочные читатели посидеют. Затем вам следует проехать по освобожденной советской территории, взглянуть и послушать, что творили там фашисты. И в завершении, может быть, вам не откажут и в поездке на фронт. Увидите, чем эта война отличается от той, вам знакомой. Ну а тут глубокий тыл, где не падают бомбы, не рвутся снаряды, здесь не происходит ничего интересного для вас. Мне интересны не события сами по себе, а люди. Сюжет лишь раскрывает психологию персонажей. Мне казалось, что я хорошо узнал русских по Испании. Теперь я вижу, что это не так. Отель Гавана? Нет, это место называлось Флорида. Ваши назвали меня товарищ Эрнесто. Не Дон, как было написано в каком-то журнале для республиканцев. Это было бы, наверное, так же, как для вас, благородие. Кроме Мадрида была еще Барселона. Чтобы написать, надо было видеть своими глазами. А герои вы, конечно же, дали некоторые свои черты. Американского профессора, ставшего партизаном-подрывником, три последних дня его жизни. Не знал, что эта вещь издавалась на русском. А я прочла на английском. Попала случайно в руки. И к вам? С правдой написано, отвечаю. Все как у нас в 41-м, когда партизаны только начинались. И анархия, и умения мало. Вот только у вас и на той стороне тоже люди со своей правдой. А у нас фашисты, вроде чумных крыс, которых и давить надо без всяких сомнений. И еще у вас в книге бессмысленно все. Зачем мост взрывали? Зачем разведку вели? Только трупы с обеих сторон единственным результатом и общая идея. Какое ужасное дело война! Я прежде всего о людях писал. Как человеком остаться? И смысл найти, ради чего жить? Общую цель лишь Бог знает, если он есть, — говорю я. А смысл здесь и сейчас, чтобы победа? Как в песне. Что вы слышать у нас могли? Одно на всех мы за ценой не постоим. И это справедливо. Ведь победа общая, за всех, и значит, ты свою и жизнь, и любовь, и все другое хорошее спасаешь. После... Все уже приложится. Понимаю, это и есть русский фанатизм. Я кручу в руке визитку, на которой написано «Эрнест Миллер Хемингуэй, писатель и журналист». Вы, мистер Хемингуэй, читали Льва Толстого? Как он писал про исход из Москвы, что под французами оставаться нельзя не потому, что плохо, а именно нельзя. И что иначе будет не по правде. И ведь только у нас, русских, слово «правда» обозначает и истину, и справедливость. Фанатик — это скорее изувер, пусть тысячи людей сгорят ради идеи. А у нас это просто черта, которую переступать нельзя. Нельзя и иначе, и все, потому что так быть не должно». А вам приходилось видеть войну вблизи? Я ответила не сразу. Пила молча горячий чай, смотрела на собеседника. Он при всей прогрессивности ведь всю жизнь именно цель искал. Первая его книжка про потерянное поколение в Париже 20-х, утратившее смысл жизни. А самое лучшее, что ты напишешь, на мой взгляд, это про старого рыбака. Пусть пойманную рыбу акулы съели, но ты боролся, искал, не сдавался. Не поймешь ты, хоть уже знаменитый, чтобы цель была, надо при социализме жить, когда завтра непременно будет лучше. Ну, если только всякие гады не мешают. Как эта война? И когда это лучшее? Ты видишь... От твоего труда прямо зависит. Видела я это от пятилетки к пятилетке. А как мы после победы заживем, если про опасность знаем и никакой перестройки, надеюсь, не будет? Жизнь улучшать не для себя, для всех. Это та подлинная цель, за которую и умереть не страшно. Но буржуазному писателю этого не понять. Я мог бы держать пари, что вы воевали, миссис Лазарева. Испании мне приходилось видеть тех, кто заглядывал в лицо смерти на передовой. Не поверьте, их не спутаешь с тыловыми. Даже с теми из тыловых, кто обвешивается оружием и говорит очень воинственные речи. Не спрашивайте, как, чисто по ощущениям. Но мне достаточно было взглянуть, чтобы определить, этот солдат, этот нет, я никогда не ошибался. Ну что ж, мистер, слушай мою историю, может, в свой роман вставишь. Конечно, я рассказал ему не все, а лишь в рамках моей официальной биографии. Еще 2 года назад была студенткой в Ленинградский университет. Лето 41-го. В деревню к родне, и тут немцы. Они нас, русских, вообще за людей не считали, так что одна дорога была в лес к партизанам. Ну, не рассказывать же про школу, дядю Сашу и Минское подполье. Чем занималась? Да по-разному. И разведать. На женщину внимание меньше обращают. И на связи работала, еще до войны, зная радиодело. И винтовку в руки брать приходилось. Как еще одна героиня того вашего романа, только к врагу не попадала. На последний случай гранату берегла. Повезло, не убили и даже не ранили ни разу. Теперь, как партизан нет, вся наша земля освобождена. Здесь служу при штабе. Вот и вся моя история. Одна из многих. Вы у Фадеева прочтите. Теперь про них вся страна знает. Ну, а мне не повезло. Он слушал очень внимательно, переспрашивал, записывал что-то. Эх, придется мне после дяди Саши рапорт писать и подробно вспоминать, а что я такого рассказала, и думать, а не принесло ли это вред. Так я повторяю, ничего и не говорила, кроме того, что здесь и так известно. Ну, партизанка бывшая, устроилась сейчас в штаб. А польза точно есть. Вдруг он что-то вроде колокола, но уже про наших партизан напишет. Не весь мир будет это читать. Ой, дура! А вдруг это не Хемингуэй был, а представившийся им какой-нибудь майор американской разведки? Ну, это проверить просто. Во-первых, документы есть. Сейчас же у Ленки узнаю, есть ли это имя в списках прибывших. А во-вторых, думаю, наши сумеют оперативно найти кого-то, кто знал того, настоящего, по Мадриду, и устроить встречу. И если это не он, то можно и арестовать. Вы не тот, за кого себя выдаете. А может, немецкий шпион? Или другое может быть. Писатель Хемингуэй настоящий, но кто-то там сообразил, что тайна людей с Воронежа важнее конструкции самого корабля. И кто лучше справится? Правильно, не офицер морской разведки, а психолог, писатель, начинавший в свое время полицейским репортером. Не пытаться украсть чертежи, а подбивать мостики к людям. Ну, вроде я ничего такого и не рассказала. Неужели он на разведку работает? Хотя могли его и просто попросить, по-дружески, встретиться, побеседовать, свое мнение составить. А он мог и согласиться, союзники ведь, и ничего шпионского выяснять не надо. Остаток дня писала отчет, сдала дядя Саше, тот быстро просмотрел и спрятал в сейф, сказав лишь: «Посмотрим, что из этого выйдет. Писатель Хемингуэй по первой проверке настоящий. Действительно, здесь проездом Ленинград. Аккредитован при... Ну, впрочем, тебе это знать пока рано. Но если получится, еще один канал передачи нужной нам инфы на Запад развернем». Не поблагодарил, но и не отругал. И на том спасибо. Хемингуэй «Красный снег». Роман написан в 45-м году, в СССР издан в 47-м. Альт История. Утренний рассвет озарил черное пятно сожженной деревни, которое казалось страшным и чужеродным на фоне сверкающего розового снега. Посреди стоял совершенно седой человек и о чем-то шептал. Он уже понял, что произошло, хотя по-прежнему отказывался в это верить. Всех, и детей, и женщин, и стариков, согнали в церковь, подгоняя выстрелами. Потом подожгли и церковь, и все дома, и ушли. А он вернулся и увидел все это. Увидел и запомнил. Они могут ходить только по дорогам, не зная леса и болот. Он может ходить там, где хочет, потому что это его край, его родина. Их очень много, а он один. А он найдет таких же, как он. И неизвестно, кого станет больше. Они хорошо вооружены, а у него тоже припрятана винтовка, есть и патроны. Они пришли убивать. Ему не впервой охотиться на обезумевших от голода и крови волков. Вместо красных флажков на снегу будет кровь. Их кровь. Бог простит. А не простит, значит, не простит. Придется жить с грехом на душе. И снова Анна Лазарева. Вечером на тренировку в Север. 3 раза в неделю по 1,5 часа. Это совсем немного. У песцов из учебного отряда ОСНАЗа Северного флота побольше. Но, как сказал дядя Саша, поддержание тела в тонусе повышает общую работоспособность и укрепляет ум. Так что считайте это не повинностью, а элементом боевой подготовки в рабочее время и за казенный счет. Хотя занимаемся там не только мы. Есть группы и для флотских, и даже для заводской молодежи. Эти добровольно по желанию, как на довоенный особиахим. А ведь прав, мистер Хемингуэй, никогда я уже той довоенной, веселой, доброй Анечкой не буду. Тогда я тоже училась и стрелять из винтовки, и нагана, и с парашютом даже прыгала. Но все это было как бы понарошку, хоть и говорили нам. Будь готов к труду и обороне. Но не думал я, что буду убивать врагов. А теперь на тренировке мне замечания делали. Не так резко, ты же своего партнера так извечить можешь. Аккуратнее, не фашист же перед тобой. Я и стараюсь. Вроде получается. Удары не так страшны. Никогда, наверное, у меня не получится рукой кирпичи разбивать, как сам Смоленцев показывал. А вот при проведении приема, если перестараться, сложный перелом или разрыв связок обеспечен. Это на всю жизнь можно инвалидом стать. Уход с линии атаки, скользящий блок, сразу же переходящий в захват, отвлекающий, расслабляющий удар и сразу провести прием. Уширо Тенкай, Ма Тенкай. Вот не привелись у нас наши названия, не выходит по-русски, коротко и ясно. И тренеру привычнее. Смоленцев сильно занят был, так что большинство занятий с первым составом тех, кто нами сейчас, инструктора, вел Логачев. А у него система своя. Если у Смоленцева главное это комбо, связки ударов, подсечек, захватов, отрабатываемые до автоматизма, то у Логачева в основе более простые, базовые элементы. Сначала удары ногами и руками, как арт-подготовка, и после переход к болевому захвату прямо в стойке. Что сильно отличается от того, чему учили нас в школе, Там даже стойка была скорее борцовской. Фронтально, ноги широко расставлены, руки в стороны. И схватка большей частью проходила в партере, на земле. А тут стойка под 45 или даже боком, и руки по-боксерски. Причем, что ценно, движение хорошо накладывается на работу ножом, штыком, прикладом, даже против двоих-троих противников. Ну, а наша система была приспособлена к взятию языка и снятию часовых. А других задач, чтобы без оружия у вас и не будет, товарищи курсанты? Что правильного, если, пытаясь снять часового, махать ногами, так фриц крикнет и все? Так что северный бой, строго говоря, не является для нас оружием. Ну, если только научиться, как товарищ Смоленцев, показывал он нам, что может сделать безоружный против патруля. Две деревяшки, ножа из рукавов, длинный скользящий шаг с разворотом и удары в сонную артерию, полосующим по горлу и последнему в печень, колющим, настоящим клинком пробило бы насквозь. Как нам показалось, меньше секунды времени на все. Никто из бойцов полка НКВД, игравших роль патрульных, к бою изготовиться не успел. «Это вам урок тоже», — говорит Смоленцев. «Один из вас должен был на дистанции быть и готов стрелять в случае чего». «Хотя», — добавил он, — «я бы и тут справился, вот так». И тут он откуда-то нож достал, настоящий, не деревянный, и кинул. И нож прямо в яблочко вонзился на деревянном щите, для того поставленном. И дистанция была шагов 5. Ну, чтобы так научиться, 10 лет тренироваться нужно. Ну, кое-что и мы можем. Главное же это, идеально учит в любой ситуации не зевать. Ну и, конечно, это уже лично для меня и моих стервочек. Отличная физподготовка. Как я прочла, в будущем у женщин это фитнес называется. Для идеальной стройности фигуры. Так сказал же товарищ Сталин, что красота — это закрепленное в памяти совершенство. Думаю, фантаст Ефремов что-нибудь новое еще напишет. Ну, а для всего живого — это здоровье и способность к движению, так я понимаю, лезвие бритвы прочитав. Наконец, упали, отжались, тренировка закончена. И освобождаем зал. Сейчас следующая группа придет, а север не резиновый. В душ. Мальчики направо, девочки налево и домой. Ленка с подружками направо по Первомайской. Тут наше общежитие, где мы английскому Ромео алмазы продавали. Рядом совсем, рукой подать. Я тоже иногда с ними. Всегда место найдется, но чаще иду в нашу квартиру на территории бригады строящихся кораблей. Это за западными воротами завода, за торфяной. 400 метров всего пройти, через пустырь. Тут уже дорожки натоптали, а кое-где и аллеи проложены. Парк тут и в другой истории после войны был, и здесь намечается. Темно уже. В прошлом году в это время снег лежал, а сейчас что-то мокрое с неба падает и навстречу летит. Ветер, как здесь говорят, в морду винт. Довольно сильный, так в лицо и сечет. Открывай зонтик. Да, вид у меня откровенно не пролетарский. А, впрочем, благодаря вкусам наших потомков, поставкам от мистера Шимпанзе и даже тому труду товарища Сталина, у женщин здесь военная форма и телогрейки решительно не в ходу. Все стараются быть нарядными по мере возможности. Даже обувь на мне – берцы, сшитые уже здесь, по подобию тех, что у Смоленцева, и то отдаленно похожи на те высокие ботинки на шнуровке, какие дамы в начале века носили. А мундир я с того дня не надевала, как мой адмирал в море ушел. Если тогда я еще иногда перед его кабинетом сидела, изображая секретаршу, то сейчас меня по службе лишь свои видят, и так знающие, кто я. Его слова помню, что я, как барышня Серебряного века, на какую-то Лизу Боярскую похожа, Это его знакомая из будущих времен? А Ленка про барышню услышала однажды и подхватила, хотя сама она тоже случай не упускает покрасоваться. Да и другие мои стервочки, и даже заводские на нас глядя. И вдруг тревога толкнула, уже знакомое ощущение взгляда в спину, еще не убийственного через прицел, а оценивающего, как тогда с Беннетом, много раз сильнее. Оглядываясь, вижу какую-то фигуру одиночную в шагах в 30 сзади. Для пистолета слишком далеко, особенно при такой погоде и видимости. А враг с автоматом или винтовкой здесь — это уже немыслимое. До первого патруля. Слежка? А зачем? И так ясно, куда я иду. В 200 шагах ограда завода, еще столько же вдоль нее влево проходная. А там не только охрана, но рядом может оказаться и патруль. Продолжение истории с нашим Ромео? В то, что он захочет мстить за свою дурочку Джульетту, верится слабо. С ним, кстати, встретились еще раз, обменяли алмазы на барахло. Что у них груз был уже наготове, удивляться не приходится. Наверное, британцы и мистер Шимпанзе — это одна шайка. Информацией обмениваются. Тем более, что товар, женские тряпки, аксессуары к ним, отрезы материй, в большинстве даже не английские, а американские. Может быть, Шимпанзе и одолжил? Но получается, что с самого начала собирались не только про Джульетту узнавать, но и на меня выходить. Или считали, что я точно что-то знаю. Но это точно не Беннет. Фигура не похожа и рост ниже. В обычную уголовщину не верится тоже. Преступность в Молотовске, конечно, есть. Много на завод понаехало всякого народа. Но все давно знают, что связываться со стервочками и кто с ними дружит, опасно. Было в сентябре. Катерину нашу ограбили, ударили и сумку отняли. Так тех резвых и наглых, помимо милиции и УГРО, как положено, еще искали совместно НКВД и наша тимуровская команда из севера. А чего НКВД? Ну как же, нападение на сотрудницу в военное время. А когда поймали, после всех законных процедур, уступили на время песцам в качестве макивар, чтобы ставить удар в полную силу на живой цели, уворачивающейся и сопротивляющейся. Ну, а после в Норильск, как они там работать будут с отбитыми внутренностями, их проблемы. И еще пара случаев была. В общем, теперь хулиганы и грабители здесь с модно одетыми женщинами предпочитают не связываться. А вдруг на стервочку попадешь, выйдет себе дороже. Что имело еще один результат. Заводские тоже стали стараться быть нарядными. Ну, а так как модный товар часто не продавали, а вручали в завкоме передовичкам, производительность труда женской части коллектива заметно возросла. Может, просто прохожий? Нет, это чувство никогда еще меня не обманывало. И в оккупированном Минске, и после, в лесу, да и должна уже ночная смена на завод пройти. Пытаюсь прибавить шаг. Ветер навстречу, зонтик рвет и пальто надувает парусом. Браунинг с собой, вот только спрятан далеко. Надо было муфту взять, в нее даже ТТ отлично ложится. Не видно и палец на курке. Но неудобно вместе с зонтом, тем более ветер. Расслабилась я непозволительно. Вот дура. Резкий порыв вдруг выхватывает у меня зонтик и несет прочь. За ним бежать или к проходной, а преследователь уже рядом. Ну, куда же вы, фройлен Бауэр, или как там тебя по-настоящему? Вот уж кого не ждала тут встретить, так эту сволочь. Из моей минской жизни, там я, Анна Бауэр, была. Документы на Volksdeutsche, имя оставили мое, чтобы не путаться. Но этот-то как здесь оказался и не под конвоем? Со мной, значит, тогда не захотела. Славянский швайн, во мне арийская кровь, гермайору скажу. А сама, значит, большевистской шпионкой была? Вот сука! Мне за тебя после, как ты сбежала, в гестапо морду бери. Хорошо, разобрались, что ни при чем. И сейчас я горбачусь, а ты чистенькая ходишь. Так за все платить надо, тварь! И бьет меня ножом в грудь. Я даже не заметила, как он его достал. Но у меня после тренировки сработал автопилот, и мышцы еще были в тонусе, и мы отрабатывали как раз этот прием. Муширо Тенкай, ну, не звучит наш разворот на 180 назад. Как Логачев со мной бился. Не ногу сначала выставлять, и уже на нее вес тела, а сразу закрутить себя волчком на опорной ноге и одновременно руки на крест, на атакующую руку. Протягиваю его вперед, так что мы вообще оказываемся плечом к плечу. С линии атаки ушла. Своей левой ему меня не достать. Движение корпусом, его вес и инерция много сильнее, чем рукой. Чтобы удержать ваш противник, должен быть Геркулесом. Но если он сейчас развернется даже на месте, без зашагивания, простой тенкай, то вырвет у меня свою вооруженную руку. Тут полагается мне сделать еще шаг вперед, чтобы вывести его из равновесия. Рука протянута вперед и вниз, ноги не успевают, я вместо этого делаю тенкай, тащу его не вперед, а в бок, в принципе, то же самое. Успеваю перехватить за кисть руки и уже мая тенкай вокруг его головы, да как можно резче, болевой на запястье, и он летит наземь, на спину. И прежде чем успевает опомниться, я делаю еще один зашаг вокруг его головы, не ослабляя захвата. Он переворачивается мордой вниз, а рука вытянута назад и вертикально. Теперь нажать вниз со всей силы. Кажется, даже слышу, как рвутся сухожилия в запястье, а плечо выходит из сустава. Это, наверное, адски больно. И он дико орет, срываясь на визг, затем резко обмякает. Сознание потерял от болевого шока. Вынимаю из его ослабевших пальцев не нож, как мне показалось, а арматурный пруток, заточенный как штык от мосинской винтовки. Все заняло время немного меньше, чем этот рассказ. Много позже и Смоленцев, и Логачев мне пеняли, что приемы сочиняются не просто так. Тенкаю вместо шага, и противник имел бы шанс после, когда ему крутишь кисть, коротко дослать клинок вперед, ткнуть острием бы хватило. А что сработало в Уро, а не Амоте? Уход за его спину с линии атаки, а не самой отбрасывать его в руку влево, это правильно, когда он заметно крупнее и тяжелее. Но если только совсем на опережение, самое начало атаки поймать. Ну, а дальше мы на тренировке отрабатывали. Его руку обернуть и провести под мышкой и переход на конвоирование. Вставай и иди, куда прикажут. Но я ему уже руку свернула, напрочь. Удерживая его левой, правой достаю пистолет. Жутко неудобно и холодно. Ветер насквозь продувает. Расстегнутое пальто забрасывает выше головы. Делаю шаг назад. Дважды стреляю в воздух. Может, услышат? Если нет, тогда придется этого, как очнется, самой вести. Ой, и холодно-то как. Услышали. Двое бегут от завода. Окликают. Я отвечаю. Меня узнают. Ребята из полка НКВД. Быстро объясняю им, что случилось. Показываю заточку. Они нагибаются над этой тварью. Хотят вздернуть на ноги. Но прежде я с размаху бью того ботинком в лицо. Он хрипит что-то. Легко бить лежачего, сука. А это тебе за то, что зонтик потеряла, отвечаю. Будет тебе сейчас хуже, чем в гестапо, а мне о тебя руки марать противно. Теодор Тролль, или Пан Тролль, как он сам себя предпочитал называть. Или Т-Тролль. Как он расписывался от чего-то так, с маленькой буквы. Мелкий гаденыш, на столь же мелкой должности в Минской управе, очень любящий порассуждать о диких русских и культурной Европе. По его словам, русские непригодны даже в рабы из-за своей лени и тупости. Весь какой-то склизкий, скользкий, угодливый до отвращения, особенно перед немецкими господами. Именно поэтому, как выяснилось, он и был здесь расконвоирован. Попался нашим в Белоруссии, сбежать не успел. Но ни в чем серьезном не был увлечен. Срок получил мизерный, всего 5 лет на стройках народного хозяйства. Здесь из кожи вон лез, в лояльности перед администрацией, выпячивал свою образованность, отчего и получил место учетчика в рабочей бригаде. Стоп! Это все равно должность подконвойна. Как он за воротами и вне казармы оказался? Так он был, как говорят, подай-принеси. Всякие поручения у начальства исполнял. Нарушение внутреннего распорядка? Да, устроил же дядя Саша всем, кому надо, веселую ночь. Вот как у него получается? Не кричит, даже голос не повышает, а страшно. Несколько человек должностей лишились, а кого-то даже арестовали до выяснения. Оказалось, пан Троль не один такой был. И выходит, явные враги имели возможность свободно перемещаться по секретному объекту, собирать шпионскую информацию и передавать ее вовне, и, конечно же, вредить. А чего, собственно, этот тролль проходил по уголовной статье, если он предатель? И кто это решил, что уголовным меньший надзор и большая свобода? Уже полгода как отменены классово близкие. Или кто-то не в курсе про новый кодекс? Зам дяди Саши Воронов тоже тут. И я тихо в углу сижу за секретаршу. Учусь, как дядя Саша сказал. Ну, а пана тролля в это время допрашивает. Сам он решился или почему-то наущению? И спрашивает жестоко. Закон об особых методах воздействия к таким, как он, никто не отменял. Воронов после доложил, что как следователи не старались, следов заговора не выявили. А зная пана тролля, ни за что не поверю, что он стал бы вести себя как партизан в гестапо, не выдав никого. Вот отомстить по-подлому, незаметно, на него было очень похоже. Мелкий гаденыш, но убить ведь мог вполне, если бы не тренировка. Ну, а этому вышаг, спрашивает дядя Саша, по закону нападения на сотрудника НКВД в военное время? Я мстительно усмехаюсь. Не надо, дядь Саш, можно его мешком сделать. Да пусть советской науке послужит. Мешками товарищ Сирый, а с его подачи и наши атомщики, отчего-то называли подопытных медицинского отряда «Арсенала-2». Что это такое, знали лишь посвященные. Но ходили слухи, что это страшнее и Норильлага, и даже вышки. Из протокола, подшитого к делу. «Да, пан следователь, знаю я этого человека. Отчего не знать, если наш городок, как большая деревня, все на виду? А с этим говнюком мы, считай, в соседних дворах росли. Все его так и звали, за то, что, когда его бить хотели, он начинал, вы не поверите, дерьмом швыряться. И откуда он брал его? В карманах, что ли, таскал? За что бить? Так он трусоват был, вороватый и всегда по-подлому норовил, а после ржал в лицо, обманули дурака, ну а я умнее. Еще не нравилось, что он высокородного из себя корчил, показывал всегда, что нам не ровня. Якобы у него родители при царе в Петербурге жили, то ли из благородьев, то ли из образованных. Но у нас его папаша работал, счетоводом у пана Микульского, и был на вид, как все. Его в 40-м НКВД арестовало. Что с ним после стало, не знаю, а мамаша еще раньше умерла. А этот сразу от отца отрекся. Еще как в 39-м ваши пришли, так он сразу активистом заделался. За Ленина, за Сталина, орал на всех собраниях. И даже подписывался всегда перед именем Т. С точкой, маленькая, товарищ. А по пьянке говорил, вот было у него как выпьет, так что на уме-то он на языке. Завтра я в комсомол вступлю, а затем и в партию. Вы все мне будете в ноги кланяться и называть пан-секретарь. Но что-то у него не сложилось с комсомолом. А тут война и немцы. Как он сразу полицейскую повязку надел, ходил с ружьем и говорил, поймаю партизана или москальского парашютиста, немцы сразу старшим полицаем сделают. Но не поймал никого. Не было тогда у нас никаких партизан. Да и были бы, не поймал. Он же настолько тупой был, что уже при немцах расписывался с буквой «Т» маленькой вначале. Сообразить не мог. А после как-то исхитрился в Минск перебраться, карьеру делать, как он говорил. Да, еще стишки писал. Что-то там про коммунячьи орды, визга впереди, убегают в Азию, им пинка дадим. Мы костер из марксов дружно разожжем, мерзость коммунячью вылечим огнем. И очень обижался, когда кто-то не восторгался, сразу в драку лез. Один раз после на побывку приехал, важный весь, в кожаном пальто и на чищенных сапогах. Серебряные часы в кармане, дорогие сигареты курит, и хоть бы угостил. Я ему «Здорово, Федька!» А он мне в морду с размаху. «Что гавкаешь, пес? Я культурный европеец, а не славянское быдло. Не Федька с руль, а пан Теодор Тролль».